Глава 8. 1. Утро радовало ласковыми лучами солнца, которые мягко касались лица молодого человека, решившего прогуляться до кафе. После прошедшего ночи дождя, от которого асфальт под его ногами был все еще мокрым, солнечный день можно было считать благословением свыше. Когда наступала осень, ее магии поддавались не только желтеющие, опадающие листья деревьев, но и души особенно чувствительных людей. Белый вновь вернулся мыслями к синеволосой девушке, к ее переливающимся зеленым глазам и розовым, резко очерченным губам. Сердце в груди забилось сильнее, и парень недоуменно помотал головой, пытаясь отогнать образ Алисы. Встреча с ней всколыхнула что-то в нем. Он был уверен, что эта девушка не договаривает. Но почему? Что ей скрывать? Что мешает Алисе открыться? И почему это настолько для меня важно? Белый прокручивал в голове вопросы, но не находил на них ответ. Был уверен, что не сможет этого сделать, ведь ключ к ним был у Алисы, у девушки, которая поселилась в мыслях и невольно зацепила струны его сердца. За поворотом нарисовалось здание с вывеской, на которой был изображен черный ворон. Белый посмотрел по сторонам, проходя по пешеходному переходу, на котором не было светофора, и содрогнулся, услышав за спиной громкое карканье. Он обернулся по пути и остановился на обочине, встретившись взглядом с серой вороной, которая, наклонив голову, с интересом смотрела на парня. Глаза Александра невольно расширились в удивлении. Он не ожидал, что птица может смотреть так внимательно и осознанно. Ворона еще раз каркнула, делая несколько уверенных шагов в сторону, оттолкнулась от земли, взлетела в небо и скрылась за крышей дома. Несколько раз моргнув, молодой исследователь повернулся к фасаду здания и попытался найти логику в действиях птицы. Однако у него не получилось это сделать. Белый посмотрел на кофейню, на двери которой был вывешен график работы заведения, и поднялся по ступенькам. «Думаю, поэтому это кафе так и называется. Раз тут не редкость встретить ворон», — пронеслось у него в голове, когда он вошел в помещение. «Доброе утро!» Молодая бариста за стойкой улыбнулась, приветствуя посетителя. «Что будете заказывать?» «Здравствуйте», — ответил с улыбкой Александр, вынимая один наушник из уха и поднимая глаза на меню за спиной маленькой русоволосой девушки. «Мне, пожалуйста, большой латте». «Сахар, корицу, сироп добавить?» Белый отрицательно мотнул головой, доставая из кошелька карту для оплаты. Бариста нажала несколько кнопок на терминале и принялась готовить напитки. Александр приложил карту и услышал пищащий звук, убрал ее обратно в кошелек. «Вам с собой или здесь?» — уточнила девушка. «Я займу столик», — ответил молодой человек, указывая ладонью в сторону свободных мест. «Да, пожалуйста, присаживайтесь, я принесу ваш кофе через 5 минут». Белый выбрал столик, стоящий недалеко от окна, чтобы видеть улицу. Он сел на стул и бросил быстрый взгляд на дверь. Лишь мгновение молодой человек сомневался, стоит ли заказывать второй кофе, но тут же отбросил эту мысль, надеясь на лучшее. Его внимание вновь привлекла песня, играющая в одном наушнике. Высокий женский голос пел о любви, меняясь с тонкого сопрано на приятный меццо-сопрано. Белый сразу же узнал певицу Марину Диамандис с ее песней «Evil». Примечание. Созвучно английскому «Evil». «Зло» в обратном порядке букв слово читается как «love» — «любовь». Конец примечания. В памяти всплыла надпись, вышитая на худи Алисы, где было написано то, о чем пела его некогда любимая исполнительница. «Любовь — это зло», — пробормотал себе под нос Белый, подпирая подбородок рукой и уставившись в окно. «Так ли это на самом деле?» Он представил, что Алиса лежит на кровати и думает: стоит ли ей приходить сегодня на встречу с ним? От одного лишь образа девушки, укрытой одним пледом, с раскинутыми по подушке синими волосами, молодой следователь покраснел до кончиков ушей. Его отвлек высокий голос бариста, которая поставила на стол перед ним одну из чашек. Посмотрев на посетителя, она поинтересовалась, нужно ли ему что-то еще, и, получив отрицательный ответ, вернулась за стойку. Сделав глоток напитка, Белый прикрыл глаза, наслаждаясь приятным молочно-кофейным вкусом. Когда молодой человек отставил чашку, его взгляд вновь метнулся к окну, высматривая среди редких прохожих силуэт Алисы. Он нервничал и надеялся на то, что она придет. «Не думаю, что любовь — это зло», — рассуждал Александр. «Все зависит от людей, которые делят это чувство». Он посмотрел на чашку. Порция латте была большой, но в его руке с тонкими длинными пальцами она казалась почти маленькой. Белый сделал еще несколько глотков и отставил напиток подальше. Поставив подбородок на ладонь, молодой человек вздохнул и посмотрел в окно. «Или оно остается неразделенным», — прошептал он одними губами. Во взгляде и позе парня застыла печаль. Белый боялся, что его старания будут напрасны. Но глупая вера в справедливость и человечество и делала его тем, кем он являлся. Глаза цвета раннего рассветного неба были устремлены на дорогу, по которой не спешила к нему девушка, которую в этот момент он жаждал увидеть больше всего на свете. 2. Он мягко ступал по траве, высматривая что-то в темноте среди деревьев. Человек в черном шел медленно, не спеша, прислушиваясь к собственным шагам. Тепло разливалось по венам. Звук в одном наушнике потрескивал и заикался. Он раздраженно сбросил его и осмотрелся. В мокром воздухе стояла прохлада, липкой паутиной касающейся неприкрытого ничем лица. Человек опустился на корточки, оттянул ворот куртки и шумно выдохнул через нос. «Где же он?» Откинул один камень, пригнул кусты немного дальше, но без толку. Внутри начало расти раздражение. Он сделал несколько широких шагов в сторону дерева и осмотрел его ствол. Нет, не то. Шершавая, покрытая росой поверхность приятно холодила кожу пальцев. Листва под ногами скрипнула под обувью с тяжелой подошвой. Человек приблизился к другому дереву и уверенным движением погладил его ствол. Он поднял голову вверх и взглянул на ветви, медленно оголяющиеся перед ним. Из наушников, что висели на груди, послышался женский голос. Он не обратил на это внимания, продолжая что-то искать в густом осеннем лесу. Где-то сверху раздалось пение птицы. Человек повел плечом, словно сбрасывая с себя этот звук, и подошел к следующему дереву. Присел на корточки, протянул вперед руку, и черная куртка зашуршала от этого движения. «А вот и ты!» — победно воскликнул человек, но не издал при этом ни звука. Он нащупал между листьями инородный для этого места предмет, осмотрел его со всех сторон, отряхнул и положил в карман. К пению птицы где-то в глубине леса присоединилось жалобное чириканье. Человек выпрямился, отряхнул руки и, не оборачиваясь, пошел прочь. В наушниках у него на груди вновь заговорила девушка. Он поднес один из них к уху и не сдержал улыбки. Мрачный, жестокий, что способно пробрать до дрожи любого, кто посмел бы взглянуть в это лицо сейчас. И сидящий на вершине дерева черный ворон не был исключением. 3. Рывок! Алиса с бешено колотящимся сердцем подскочила на кровати. Резкое пробуждение обескуражило, отчего девушка, прикладывая холодную ладонь к горячему лицу, продолжала тяжело дышать. Попытка быстро привести мысли и чувства в порядок провалилась. Встав с постели, Алиса двинулась на дрожащих ногах к ванной комнате. Включила свет. Зашла внутрь и взглянула на свое лицо, бледное, с бисеринками пота на шее и висках. Она пыталась найти в нем ответ. «Мне снилась Симона». Девушка попыталась привести мысли в порядок. Нервно заморгав, Алиса наклонилась к раковине и несколько раз хлопнула себя холодными ладонями по щекам. Отражение в зеркале показалось девушке жалким. Поджатые губы, сведенные к переносице брови и блестящие зеленые глаза. «Почему именно Симона? Из-за того, что я в последние дни вспоминала о ней?» Алиса вновь встретилась взглядом со своим отражением в зеркале. Это был единственный собеседник, с которым она могла быть откровенной. Несколько раз ополоснув лицо прохладной водой, девушка ощутила, что ритм сердца пришел в норму, а красные от эмоций щеки приобрели прежний оттенок. Закончив со всеми утренними ритуалами, кроме завтрака, она вернулась в комнату с компьютером и включила его. Перед ее глазами промелькнула последняя, увиденная во сне картина. Девушка в ванной с перерезанными запястьями. По спине и рукам побежали мурашки, когда Алиса вспомнила об этом. «Это ведь не...» Нахмурившись, открыла браузер и попыталась отогнать вновь наползающую и подминающую ее под себя тревогу. Она хотела верить, что этот сон ничего не значит. Но так ли это было? Что, если это не просто сон, а предупреждение, что Симоне грозит опасность? Девушка бросила взгляд на время, отметив, что уже почти 11 часов утра. Поняв, что сегодня суббота, Алиса вспомнила, что следователь Александр Белый говорил что-то о встрече в ее любимой кофейне. Девушке стало гадко от одной мысли, что молодой человек действительно мог прийти и ждать там с самого открытия. Ей было одновременно стыдно и страшно. Если бы ее предположения оказались действительностью, она не знала бы, как должна повести себя. С одной стороны, Александр Белый, возможно, единственный человек, который мог бы выслушать ее рассказ без осуждения, учитывая его желание узнать, что она скрывает. А с другой стороны, это были лишь странные, труднообъяснимые логикой сны, детально повторяющие сценарии смертей молодых девушек. Как минимум, это и останавливало Алису от откровений с малознакомым парнем. Нежелание стать в глазах нового знакомого сумасшедшей добавлялось к ее страху перед излишним вниманием со стороны. Девушке было комфортнее дома, где единственным, кто может ее осудить, была она сама. «Я не пойду», — произнесла Алиса, перемешивая песни в плейлисте и включая звук в наушниках. «Даже если он не покрутит пальцем у виска». Она задумалась, представляя, как бы выглядел их диалог с молодым лейтенантом. Надежда на лучшее все еще теплилась в сердце. Желание поделиться нарастало с каждым новым сном, объяснение которому девушка найти не могла. А что если у него получится среди разрозненных, странных образов, увиденных Алисой во сне, найти логику и здравый смысл? А что если Симоне действительно грозит опасность? И от ее бездействия может зависеть жизнь девушки, которую когда-то хотела видеть своей подругой? Неужели она настолько жестока, что готова оставить все как есть? Настолько желает отомстить той, что унизила ее достоинство и ранила глубоко в самое сердце, оставив все еще кровоточащую рану. Неужели Алиса пойдет на это? Девушка еще раз взглянула на часы. Внезапно накативший страх, кричащий одновременно о возможных последствиях ее откровений и о том, что новый сон может сбыться, сбил Алису с толку. Только что уверенная в том, что назначенная встреча ни к чему хорошему не приведет, сейчас она сомневалась и боялась. Пытаясь успокоить сердце, вновь напомнившая о себе громким, болезненным стуком, девушка вздохнула. Наполнив почти пустой стакан, Алиса посмотрела на баночку с истощившимся запасом лекарств. Девушка убеждала себя не тянуться к ней и просто ограничиться водой, но, вопреки всему, рука сама потянулась к таблеткам. Несколько секунд, и три капсулы уже лежали на языке Алисы, которая запила их быстрее, чем успела передумать. Мысленно ругая себя за несдержанность, она вновь вернулась мыслями к событиям ее сна. В попытках распутать клубок противоречий из мыслей и чувств, Алиса вновь посмотрела на часы. В лежащих рядом с клавиатурой стеклах очков в тот момент можно было рассмотреть отражение сомневающейся, нерешительной девушки, терзаемой непрекращающимся потоком мыслей.